Долго Дзиджи перебирала и просматривала там всякие книги и вернулась явно разочарованной. «Говорили тебе, не ищи!» — посмеялась над ней Дзян Чуньхуэй. «Признавайся теперь, что проспорила. Не только 100, 50 и то нелегко найти. А вот если ты согласишься мне спеть, то я помогу тебе и укажу не 1 сотню, а и 2 и 3 сотни таких девиц, если захочешь. Чем петь тебе, я уж лучше сознаюсь, что проспорила», — ответил ей Дзиджи. «А, ладно», — решила она потом. «Говори, пусть все убедятся в твоей находчивости. Боюсь только что доказать, что твои девицы действительно когда-нибудь собирались все вместе, ты ничем не сможешь». «Вы не обижайтесь. Мы просто шутим», — предупредила Чуньхуэй, склонившись к Жоахуа, и тут же ответила Дзиджи. «Как это ничем не могу доказать? Путешествие на запад в нашей империи, кажется, есть. А царство женщин в этом путешествии на запад, кажется, тоже есть. Так зайди-ка попробуй в какое-нибудь винное заведение в этом царстве женщин и увидишь, сколько их там сидит и потягивает вино». «Ну, знаешь что», — ответил ей Цзэйджи, — «я даже и говорить ничего не хочу. Подумай сама, стоит ли твой ответ того, чтобы я еще пел. Ну, если ты считаешь, что ради такого доказательства петь не надо, то, пожалуй, дай мне 1 год сроку, и я сама тебе о таких девицах тамана сочиняю. Вот это будет лучшим доказательством», — рассмеялись девушки. Тут Бао Юнь объявила, что она велела больше не подавать вина, так как боится, что никто из подруг не привык рано утром пить. «Оставила на вечер, чтобы как следует попотчевать вас за ужином», — сказала она и велела подать чай. После чая девушки решили отправиться погулять по саду. А о дальнейшем расскажет следующая глава. Главы 72-93. Эти главы в книге отмечены 3 рядами точек. Глава 94. В колеснице чудесный наследник престола мчится в родные края. С сердцем полным любовью ученая дева рвется к священным горам. Весь этот день девицы развлекались в саду Бяньбиня, проводя время за беседой и за различными играми. Некоторые услаждали слух присутствующих игрой на музыкальных инструментах. Некоторые рисовали, поражая подруг своим искусством в живописи, а за ужином все слагали стихи. Было уже поздно, когда гости, поблагодарив хозяев, разъехались по домам. На следующий день вся компания по приглашению Дзяньцзиня, Дундуаня, Джанчжуна и Люйляна вновь собралась в изумрудном павильоне. А на третий день в том же саду устраивали пир Гуйчень, Жохуа, Шию, Тань и другие. Затем решили устроить торжественные проводы Жохуа, Лань-Инь, Хун-Хун и Тин-Тин. Девушки таким образом провели в доме Бянь-Биня несколько дней подряд. За это время они успели сложить 100 стихов. А когда переписали их, то получилось 4 тома. Слава об этих стихах, полных изящества и вдохновения, прогремела по всей столице. Даже государыня и ее дочь то и дело повторяли эти стихи, а талантливые сочинительницы были удостоены особой награды. Вскоре настал день, назначенный государыней для отъезда Жохуа. Утром в этот день Жохуа вместе с Лань-Инь, Хун-Хун и Тин-Тин навестила всех наставников и простилась с ним. Когда девушки вернулись домой, их ждал уже чиновник из палаты с бумагами на их имя и с подорожными грамотами. Девушки приняли бумаги с подобающими церемониями и отправились ко двору лично благодарить государыню. Потом каждая из девиц представилась дяде правителя царства женщин. Все они знали теперь, что это переодетые мужчина и женщина, и никто больше не сторонился ее. Гуи Чень пригласила всех к столу, все сели, но есть никому не хотелось. Было жалко расставаться с подругами. Вскоре девушки встали из-за стола. Тем временем доложили, что по распоряжению государева дяди поданы 3 летающие колесницы. Это были удивительные повозки. Высотою в пол человеческого роста, длиной всего лишь в 4 чи и шириной в 2 чи с небольшим. Благодаря решетчатому острову из ивового дерева колесницы это казались удивительно изящными и легкими. Шелковое полотно со всех сторон предохраняло седоков от резкого ветра. Спереди и сзади, а также с боков колесницы стояли компасы, а снизу позади виднелся руль, похожий на руль у джонок. Внизу под сиденьем сплошными рядами были расположены колеса из какого-то крепкого металла цвета меди и тонкие, как лист бумаги. На глаз их было несколько сот штук разной величины, большие размером с умывальный таз и маленькие, не больше, чем чарочки для вина. Решили, что в первой колеснице поедут дядя государя и Жо Хуа, во второй — Хун-Хун и Тин-Тин, а в третий — Лань-Инь со слугой и старцем женщин. Дядя государя вручил слуге ключи, затем вынул еще 3 ключа и передал их Хун-Хун. «Вот этот ключ для того, чтобы подниматься», — объяснил он ей. «Вот этот, чтобы двигаться вперед, а этот, чтобы опускаться на землю. Каждый ключ имеет метку. Смотрите, только не перепутайте их при управлении. Для поворота вправо руль поворачивайте влево. Для поворота влево руль поворачивайте вправо. В пути вплотную следуйте за мной и не отставайте. Впереди на колеснице есть маленький парус. Если ветер будет попутный, то поднимите его, это еще больше ускорит ход колесницы. Ну, садитесь теперь, — сказал он своим спутницам, и, попрощавшись со всеми, занял место в первой колеснице. Слуга сел в третью колесницу. Но Жо Хуа, Лань-Инь, Хун-Хун и Тин-Тин медлили. Глядя на слезы подруг, они уже больше не могли сдержаться и в последний момент тоже разрыдались. Наконец, стараясь овладеть собой, Тин-Тин сказала Гуй Чень: «Я написала матери письмо, но не знаю, дойдет ли оно. Ты скажи ей, когда вернешься в Линнань, чтобы она не беспокоилась. Передай, что как только мы там устроимся, я сразу же приеду с кем-нибудь за ней. Ну, а если что случится, то я немедленно же вернусь обратно. Постарайся, чтобы матушка не очень тосковала по мне. А в знак моей искренней благодарности прими от меня земной поклон». С этими словами Тин-Тин опустилась перед Гуй Чень на колени, и слезы снова полились у нее из глаз. «Сестрица!» — плача продолжала Тин-Тин, стоя перед Гуй Чень на коленях. «Мы с тобой как родные сестры, и, уезжая, мне волей-неволей приходится взваливать на тебя все эти заботы». Гуй Чень тоже опустилась на колени. Она вспомнила об отце, и при мысли о том, что он один скитается где-то на краю света, тоже разрыдалась. Рядом стояли и плакали Ваньжу и Сяо Чунь. «Ну, хватит, хватит!» — успокаивал девушек дядя государя. «Пора уже ехать». Ваньжу и Сяо Чунь подняли с колен Тин-Тин и Гуй Чень, но Тин-Тин никак не могла успокоиться и так убивалась предстоящей разлукой, что несколько раз теряла сознание. Наконец, с помощью служанок Хун-Хун и Тин-Тин усадили в колесницу, подавляя рыдания и слезы, заняли свои места и Жо, Хуа, Слань-Инь. Дядя государя, Хун-Хун и слуга, каждый в своей колеснице, вставили ключи и пустили в ход механизм. Сразу пришли в движение металлические колеса под сиденьем. Одни вращались медленно, как мельничные жернова, другие быстро, как вертушка. И колесницы стали подниматься в воздух. Поднявшись ввысь на 10 с лишним джан, они направились прямо на запад. Только когда колесницы совсем уж исчезли из виду, провожающие печальные и грустные разошлись. Через несколько дней после отъезда Жо Хуа девушки приезжавшие в столицу на экзамены, одна за другой стали покидать обитель блестящих талантов. Но вернемся к Джо Хуа и ее спутникам. Из-за встречного ветра путь из Чаннани в столицу царства женщин занял больше 10 дней. Нужно ли говорить о том, как была рада госпожа Линь возвращению дочери, и с каким удовольствием она и Тан Минь с женой слушали рассказы Гуй Чень об экзаменах, о судьбе Жо Хуа и обо всем, что приключилось с девушками в столице.